А то все мыши да мыши, приелись уже. Если мясо черного зайца как следует вымочить да проварить в семи водах, да на недельку, другую на солнышко выставить, да упарить в печи, но, глядишь, и не ядовитое. Понятно, если самочка попадется, потому как самец, его вари не вари, он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи, а теперь дознались. Кто их поест, у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня, и ноги сохнут, и еще волосы из ушей прет, черный, толстый, и дух от него нехороший. Бенедикт вздохнул. На работу пора. Запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палочкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык, и матушка-покойница всегда так делала. В старину до взрыва рассказывала, что двери-то свои запирали. От матушки и соседей этому обучились. Оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно. На семи холмах раскинулся городок Федор Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снегом, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами, за высокими тынами, за тесовыми воротами. На колях каменные горшки сохнут, или жбаны деревянные. У кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит и в глаза тычет. Богато живу, голубчики. Такой на работу не пешадралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает.